«Ладно, Сильви», — с трудом выговорил он. «Давай, пора заканчивать». «Ты прав, уже скоро». «Значит, ушла она из больницы по-тихому. Договорилась с начальством, что якобы уезжает в отпуск, и больше не вернулась». Все, конечно, страшно расстроились, что не смогли выразить ей свое восхищение и любовь, но раз уж она сама так захотела. Зато она получала письма. Сначала она их читала, но потом призналась мне, что больше не может. Если бы ты только видел, их было столько. Мы перезванивались все реже, наши разговоры становились все короче. Сначала потому, что ей было особенно нечего мне рассказывать. Потом у моей дочки родилась двойня, и у меня не осталось ни одной свободной минутки». А еще она сообщила мне, что они с Алексисом снова вместе. И тогда я, наверное, подсознательно решила, что он принял эстафету. Что теперь его черед. Знаешь, как это бывает с людьми, за которых ты очень беспокоишься? Когда тебе кажется, что дело пошло на лад, ты так рад, что можешь передохнуть. И я поступила так же, как ты. Ограничилась соблюдением приличий. Поздравляла с днем рождения, Рождеством, сообщала о рождении внуков и посылала открытки. Прошло время, и постепенно она превратилась в воспоминания о моей прежней жизни. Чудесные воспоминания. А потом одно из моих писем вернулось обратно. Я позвонила ей, но ее телефон был отключен. «Что ж», — подумала я, — «наверное, переехала жить к сыну куда-нибудь в провинцию, нянчиться с внуками. Сама позвонит рано или поздно, и уж тогда две слабоумные старушки наболтаются в волю». Она так и не перезвонила. «Что ж, это жизнь». А потом... Года три назад я ехала в РР, и в глубине вагона сидела стройная пожилая дама. Помню первое, что я сказала себе. Вот бы мне так выглядеть в ее годы. Знаешь, как говорят, красивая старость. Пышная копна седых волос, никакого макияжа, лицо, как у монашек, все в морщинах, но моложавое, тонкая талия и... Она подалась немного вперед в мою сторону, чтобы пропустить кого-то к выходу. И я обалдела. Она меня тоже узнала и улыбнулась приветливо, словно мы только вчера расстались. Я предложила ей сойти на следующей станции и выпить по чашечке кофе. Я чувствовала, что она не горит желанием, и все же, чтобы доставить мне удовольствие. И ведь она всегда была такая болтушка, балаболка. А тут я с большим трудом добилась, чтобы она хоть что-то рассказала о себе. Да, ей подняли квартплату, и она переехала. Да, район не из приятных, но все друг другу помогают, она нигде такого раньше не встречала». По утрам работает в диспансере, остальное время на общественных началах. Принимает людей у себя дома или ходит к ним. Деньги ей все равно не очень-то нужны. Там все держится на бартере. Тарелка кускуса за перевязку, починка крана за укол. Она выглядела на удивление спокойной и совсем не несчастной. Говорила, что никогда не была так довольна своей работой, что чувствует себя еще нужной, сердится, когда ее называют доктором, и потихоньку таскает лекарства из диспансера. Те, у которых кончается срок годности. «Да, живет одна». «А ты?» — спросила она. «Как ты?» Ну, стала я ей рассказывать про свое житье-бытье и в какой-то момент поняла, что она меня не слушает. Сказала, что ей пора. Ее ждут. «А как Алексис?» О, тут она слегка помрачнела. Он живет далеко, и потом она чувствует, что невестка ее недолюбливает. Ей всегда кажется, что она им мешает. Но все хорошо. У него двое замечательных детей, старшая дочка, сыну 3 годика — и это самое главное. С ними все в порядке. Мы вернулись на платформу метро, и тут я спросила, что слышно о тебе? Как там твой Шарль? Она улыбнулась. Ну да, конечно. Ты много работаешь, ездишь по всему миру, у тебя большое агентство рядом с Северным вокзалом, ты живешь с потрясающей женщиной, настоящей парижанкой. Такой элегантный. И у вас тоже взрослая дочь. Вылитая ты. Шарль покачнулся. Ну как? «Откуда она?» «Не знаю. Думаю, она никогда не теряла тебя из виду». Его лицо исказилось. На следующей остановке я вышла сама не своя. Ну а потом мне снова довелось услышать о ней только тогда, когда мне сообщили о ее похоронах. И позвонил мне не Алексис, а одна из ее соседок, с которой она дружила. Она отыскала мой номер телефона среди ее вещей. Она поплотнее закуталась в свитер. Ну вот и последний акт. Холод собачий за несколько дней до Рождества на нищенском кладбище. Ни церемонии, ни речей, ничего. Даже могильщики были смущены. С тревогой посматривали на собравшихся, может, кто-нибудь хоть что-то скажет, но нет. Тогда, выждав немного, они подошли к гробу, постояли еще минут пять, как бы прощаясь спокойно, сцепив опущенные руки. Ну а потом что им оставалось? В конце концов, опустили свои веревки, за это им и платили. Я удивлялась, что тебя нет, но ведь она говорила, что ты часто ездишь в командировки. Впереди меня почти никого не было. Только одна из ее сестер, которой, судя по всему, было смертельно скучно, и она все теребила свой сотовый. Алексис с женой, еще какая-то пара, и пожилой мужчина в чем-то вроде формы Красного Креста. Он плакал навзрыд. И, собственно, все. Но за нами, Шарль, за нами. Человек 50-60, а может и того больше. Много женщин, детей, совсем маленькие подростки, верзилы, не знавшие, куда девать свои длиннющие руки, старухи, старики в праздничных костюмах с букетами цветов, с роскошными украшениями и какой-то мишурой на куртках, хромые, калеки, со шрамами на лицах. Кого там только не было. Все те, кому она когда-либо помогла, так я думаю. Ну и сборище. Ведь ни шороха, ни звука. Мертвая тишина, но когда могильщики отошли в сторону, вдруг раздались аплодисменты, которые не смолкали очень долго. Я впервые слышала аплодисменты на кладбище. И тут я, наконец, позволила себе заплакать. Ее память почтили должным образом. Сомневаюсь, что священник или еще какое-нибудь там трепло смогли бы сделать это лучше. Алексис узнал меня и бросился ко мне. Он всхлипывал, и я плохо понимала, что он бормочет. Что-то вроде того, что он был плохим сыном и не уберег ее. Я спрятала руки в карманы. Было холодно, а его слова казались мне слишком пустыми. Его жена натянуто мне улыбнулась и подошла, чтобы оторвать от меня Алексиса. А потом я ушла, потому что мне больше нечего было там делать. Но на парковке какая-то женщина окликнула меня по имени. Это она мне звонила. Сказала, пойдемте выпьем что-нибудь погорячее. Приглядевшись к ней, я тут же поняла, что горячие напитки, конечно, не входили в ее рацион. Она и правда заказала себе пастис. От нее-то я и узнала, как последние годы жила Анук. И сколько она сделала для всех этих людей, не только для них, ведь все-то, конечно, прийти не смогли. Мест в автобусе сына Сэнди не хватило. Да и автобус вообще-то был не его. Я не буду тебе все пересказывать, ты ее знал не хуже меня. И ты можешь себе представить. Эта дама выражалась не слишком красиво, но в какой-то момент сказала нечто удивительное. Эта женщина, я вам о ней так скажу, штука в том, что у нее сердце было такое большое, как резиновый мешок. Вот как. Да, забавно. «Отчего она умерла?» — спросила я. Но она больше не могла говорить, вконец расстроилась. Как вдруг у меня за спиной распахнулась дверь, и она закричала: «Жанно, иди поздоровайся с дамой, это подруга Анук». Это был тот самый старик, который рыдал на кладбище, с носовым платком размером с кухонное полотенце в плащ-палатке сотрудника Красного Креста времен Первой мировой. Он криво мне улыбнулся, и я сразу поняла, что это был ее последний любимчик. Он мне чем-то напоминал Нуну. Во всяком случае, наряжен был не хуже. Рада знакомству. Он сел напротив меня, а она пошла к барной стойке заливать свое горе. Я видела, что ему тоже хочется излить душу, но я устала. Мне хотелось уйти поскорее и побыть, наконец, одной. Поэтому я сразу перешла к делу. Что же все-таки произошло? И вот, под грохот телевизора и игровых автоматов, я узнала, что наша прекрасная Анук, всю жизнь плевавшая смерти в лицо, в итоге покончила с собой. Почему? Он не знал. Наверное, их было много, этих причин. Два раза в неделю она работала в «Хлебе друзей», продуктовом магазинчике для бедноты. Однажды зашла к ним клиентка с выводком малышей. Не захотела покупать ни мясо, потому что оно не халяльное, ни бананы, потому что они перезрелые, ни йогурты, потому что их срок годности истекает завтра. И, походу, еще отвесила оплеуху одному из детей. И тут Анук, всегда такая любезная, просто взбесилась. «Да так вам и надо, беднякам проклятым, потому что вы и правда кретины», — орала она. «И что это за бред? Мясо ей не нравится, а у самой дети такие бледные и забитые. И если ты, шлюха, еще раз хоть пальцем его тронешь, один только раз, слышишь, я тебя по стенке размажу. Ишь ты, мобильником новым размахиваешь, по 10 евро в день выкидываешь на сигареты, а дети твои посреди зимы без носков ходят. И что это за синяк? Сколько лет ему? 3? «Ты чем его била, дрянь, если у него такой след остался, а, скотина?» Клиентка удалилась, понося Анук. Анук сняла с себя фартук и сказала, что все, больше не вернется. Больше она не может. «И вот еще что», — пробурчал этот толстяк, Жанно. «Было как раз 15 декабря, и сын до сих пор не позвал ее на Рождество, и она не знала, оставить ли подарки для внуков у себя или послать по почте. Бред какой-то, но это ее очень беспокоило». «Да еще девчонка эта, не помню имя. Анук ей очень помогла со школы и все такое. Пристроила ее потом на стажировку в мэрию. Так вот, эта малышка объявила ей, что она беременна. В 17 лет. Ну и Анук ей сказала, чтобы та ей на глаза не показывалась, если не сделает аборт. Хотите, я вам скажу, от чего она умерла? От отчаяния. Вот от чего. Это Жаэль». Он кивнул в сторону мадам погорячее. «Это она ее нашла». В ее квартире было пусто, никакой мебели, ничего, вообще ничего. Говорят, она все отдала Маусам. Осталось только кресло и еще это, знаете, такая штуковина, где вода течет. Фонтанчик, что ли? Да нет, как в больницах. Да знаете вы, с проводочком. Капельница? Точно. Полиция сказала, что она покончила с собой, а врач сказал, что нет, что она себе сделала эту назию. Жаэль плакала, и он сказал ей, что она совсем не страдала, просто уснула. Хотя, да ладно. А вы? Вы с ней дружили? Ну, можно, конечно, и так сказать. Но я был ее помощником, понимаете? Ходил вместе с ней по больным, носил ее сумку и все такое. Молчание. «Теперь все станет дороже», — произнес наконец Жанно. «Что дороже?» «Ну, доктор». Сильви встала. Взглянула на часы, поставила на газ кастрюлю с водой и продолжила совсем тихо, глядя в пустоту. По дороге домой, стоя в пробке, я вспомнила одну фразу, которую она произнесла 1000 лет назад, когда мы скулили в раздевалке после какой-то особенно тяжелой смены. «Знаешь, что я тебе скажу, красотуля моя? В нашей профессии есть только одно преимущество. Она позволит нам умереть, не досаждая людям». Она подняла голову. «Ну вот, мой дорогой Шарль, и все, что я знаю». Она начала суетиться, и он почувствовал, что пора оставить ее в покое. Не решился ее обнять. Она догнала его уже на лестнице. «Подожди, у меня для тебя кое-что есть». И она протянула ему коробку, заклеенную широким скотчем, на которой большими буквами было написано его имя. «Это все тот же старик. Спросил меня, не знаю ли я некоего Шарля, и достал вот это из-под плаща. Потом добавил, у нее дома только и было, что большая сумка для сына с подарками для его детей, и вот это вот». Шарль сунул коробку под мышку и пошел, куда глаза глядят, ничего не соображая. Улица Бельвиль, Фобур-дю-Тампль, площадь Республики, улица Тюрбего, бульвар Севастополь, Ле-Аль, Шатле, Сена, улица Сен-Жак, как в тумане, Пор-Рояль, случайно. Когда он почувствовал, что немного очухался, и физическая усталость начинает заглушать нервное потрясение, не замедляя шага, достал связку ключей, выбрал какой потоньше и разрезал скотч. Коробка из-под детской обуви. Положил ключи обратно в карман, ударился о столб, извинился и открыл крышку. Пыль, моль, да и просто время сделали свое грязное дело, но он сразу его узнал. Это был Мистингет, чучело голубя Нуну. Но как? Единственное, что ему пришло в голову, прижать коробку к себе крепко-накрепко. И все. И с ним больше ничего не могло случиться. Вот и хорошо. Все равно он уже слишком устал, чтобы идти дальше.